Но тут случилась чудная вещь. Не стоит и пытаться отрицать, что, услышав этот голос, я испытал шок. Но шок называют шоком, потому что он случается неожиданно. Я же не могу сказать, что не ожидал услышать в трубке именно этот голос. Сдается мне, мы с Вульфом просто сидели и занимали себя пустыми разговорами, ожидая, что после всего случившегося, рано или поздно, услышим именно этот голос. И, скорее всего, раньше, чем позже. Голос произнес одну единственную фразу. «Могу я говорить с мистером Вульфом?» Слова прозвучали резко и строго. От них у меня сжался желудок, но будь я проклят, если выдам себя. Без лишней любезности я ответил: привет, привет, если это вы. Ваша фамилия, кажется, Дункан?» «Да, мистера Вульфа, пожалуйста». «Минутку». Я прикрыл трубку рукой и сказал Вульфу: «Это он». «Кто он?» — рявкнул Вульф. «Вы уже поняли по моему лицу. Мистер Икс. Мистер на букву «З». Он». Сжав зубы, Вульф взял трубку. «Нира Вульф слушает». «Как поживаете, мистер Вульф?» Я слушал в другую трубку жесткий, холодный, педантичный голос. Он звучал все так же, как звучал все четыре раза, когда мне доводилось слышать его за последние 3 года. Он выговаривал все слова четким, ровным тоном. «Вам известно, кто вам звонит?» «Да», — отрывисто сказал Вульф. «Что вам надо?» «Мне хотелось бы, чтобы вы оценили мою сдержанность. Посылочка, которую вы получили, могла причинить гораздо больше вреда, но я решил ограничиться предупреждением. Я еще год назад говорил, что с вами мир интереснее, чем без вас». «Ну, я тоже так считаю», — сухо заметил Вульф. «Не сомневаюсь. Кроме того, я не забыл, сколь блестяще вы изобличили убийцу Луиса Роуни. В тот раз наши интересы совпали. Сейчас не совпадают. И миссис Рэкем лучше оставить в покое. Я вас уважаю и не хочу лишать вас гонорара. Верните ей деньги, откажитесь от дела, и через 2 месяца я пришлю вам 10 000 долларов». «Наличными. В прошлом вы дважды отклоняли подобные предложения, и вам везло. Я крайне не советую испытывать судьбу в третий раз. Вам следует понять, что...» Вульф отнял трубку от уха и опустил ее на рычаг. Не желая испортить эффектность жеста, я положил свою трубку практически синхронно с Вульфом. «Господи, опять нас угораздило!» — начал было я. «Но почему на целом свете замолкни?» — рыкнул Вульф. Я послушно замолк. Вульф оперся локтями о подоконнике кресла, сцепил пальцы поверх экватора живота и вперил взгляд в угол настольного пресс-папье. Сказать мне было, в общем-то, нечего, кроме того, что мы влипли. Но это было ясно и без слов. Однажды Вульф посоветовал забыть имя Арнольда Зека, но как его ни называй, Зек он или Икс, именно этот человек 10 месяцев назад снарядил 2 друганов со снайперской винтовкой СМ и пистолетом-пулеметом Томпсона популять по оранжерее Вульфа с соседней крыши. Друганы намолотили стекла и обстановки на 10 000 долларов. и отправили в компост 8000 редких орхидей. Тоже было всего лишь предупреждение. А теперь этот человек советовал нам отступиться от Барри Рекема. Даже не ударив пальцем о палец, мы, похоже, нашли ответ на главный вопрос миссис Рекем. Где ее муженек берет деньги на карманные расходы? Он попал в сферу деловых операций Арнольда Зека, о которых Вульф как-то сказал, что все они незаконны, но некоторые особенно омерзительны. А Зек не любит, когда за его клиентами шпионят. Вот такая вот вырисовывалась картина. Но даже если мы в чем-то ошибались, мы явно опять напоролись на Зека. И ощущение было такое, словно сосиска во рту обернулась слезоточивым газом. «Хорошо рассчитывает момент, чтобы он провалился», — посетовал я. «Любит драматические эффекты. Не иначе поставил человека у дома, чтобы тот наблюдал за доставкой посылки. Как только я оставил парадную дверь открытой и вышел на крыльцо, ему передали, что посылку открыли, и он позвонил. Вот черт! Да ведь он мог бы...» Я замолчал, заметив, что говорю сам с собой. Вульф меня просто не слушал. Он все еще пялился на угол пресс-папье. Я захлопнул рот и стал пялиться на Вульфа. Прошло добрых 5 минут, пока он заговорил. «Арчи». «Да, сэр». «Сколько дел у нас было в работе с июля прошлого года?» «Всех-всех? Ну, 40». «Я думал, что больше». «Ладно, пусть будет 40. Мы нечаянно перешли дорогу этому деятелю 2 года назад и еще раз в прошлом году. И он, и я занимаемся преступлениями. У него широкая сеть, так что на будущее можно сделать уверенный прогноз. Раз в год или раз за 40 дел мы будем с ним сталкиваться. Сей случай не станет последним». Вульф ткнул пальцем в телефон. «Эта штука опять зазвонит, и гугнявый голос опять будет диктовать нам, что делать. Подчинись мы диктату, и наша работа вместе с доходами будет зависеть от прихотей этого мерзавца. Откажемся? Придется жить, постоянно дрожа и оглядываясь, и одного из нас, или обоих, вероятно, убьют. Что будем делать?» Я покачал головой. «Яснее не скажешь, да. Да оба варианта так себе». «Вот и я о том же. Если вас убьют, я потеряю работу. Если убьют меня, вам тоже можно выходить на пенсию». Я посмотрел на часы. «Что хуже всего, у нас нет недели на размышления. Сейчас 1:20, меня ждут на хиллсайдской псарне в 3. Мне еще надо успеть пообедать, побриться и сменить костюм. Это если ехать. Вот вопрос, ехать ли?» «Именно», — вздохнул Вульф, — «в этом вся заковыка. 2 года назад, расследуя дело Орчарда, я под свою ответственность проигнорировал угрозы этого человека. В прошлом году, по ходу дела Кейна, я поступил точно так же. На этот раз я не хочу и не буду решать за тебя. Согласен, выработка общей стратегии — моя работа, но я не могу приказать тебе сходить и взглянуть на мистера Рекема только потому, что плачу тебе зарплату. Если хочешь, можешь позвонить и отложить встречу. А тем временем мы все основательно взвесим». Я вопросительно приподнял брови. «Нет, каково? Пусть, значит, Арчи сам решает, да?» «Да. Мой запал прошел. Если госслужащие и прочие уважаемые граждане танцуют под его дудку, я что, исключение?» «Чертов лицемер! Вы же прекрасно знаете, я скорее мыло соглашусь жрать, чем позволю вам заподозрить, будто поджал хвост перед сукиным сыном. И я знаю, что вы скорее начнете фаршировать устрицы хреном, прежде чем позволите мне подумать о вас такое. Не зная вы меня, вы могли бы еще подумать. Не зная я вас, я бы тоже мог бы подумать. Но вот теперь мы влипли оба». Вульф издал вздох тяжелее прежнего. «Твою тираду следует понимать, как согласие съездить». «Следует, но только при одном условии. Дрожь и оглядки начинаются с этой самой минуты. Вызови Фрица и Теодора из оранжереи и расскажи им, с кем мы имеем дело. Обе двери должны быть постоянно заперты на засов с цепочкой, к окнам не подходить, никого ни за каким рожном не впускать, пока меня нет». «Господи!» — кисло заметил Вульф. «Да разве это жизнь?» «Не пробовали, не говорите. Лет через 10 привыкнете, ничего, еще нравиться будет». Я вызвал по домофону Теодора из оранжереи. Вульф смотрел на меня волком.